Сонет 140. Будь так умна, как зла, не размыкай зажатых уст моей душевной боли, не то страдания, хлынув через край, заговорят внезапно поневоле. Хоть ты меня не любишь, обмани меня поддельной, мнимою любовью. Кто доживает считанные дни, ждет от врачей надежды на здоровье. Презрением ты с ума меня сведешь и вынудишь молчание нарушить, а злоречивый свет любую ложь, любой безумный бред готов подслушать. Чтобы сбежать позорного клейма, кривя душой хоть с виду, будь пряма.